Глава 15. Фиолетовый экстракт Линь-Му-Юй. Время отправляться. Пробудившись ото сна, слыша тяжелые постукивания Цуй-Чу, Линь-Му-Юй быстро привстал и сидя выглянул в окно. Звезды по-прежнему освещали небо. В лучшем случае, было где-то 3-4 утра. Не зная причин такой спешки, Линь-Му-Юй послушно встал, быстро оделся и поспешил за дверь. Он нуждался в большей силе, и Цуй-Чу был тем, кто мог ему в этом помочь. «Учитель, мы отправляемся еще до рассвета, я думал встретиться с дедушкой Чуя, не беспокойся, пойдем». В темноте, одетый во все белое, Цуй-Чу без колебаний высказал: «Новый день наступает с рассветом, так как же долго ты планируешь спать? Сможешь отоспаться по дороге домой через 3 дня. К тому же, я не твой учитель, я просто буду давать советы в течение этих дней. Я, Цуй-Чу, никогда в своей жизни не буду возиться с учениками, так почему бы тебе не продолжить называть меня старшим Цуй?» Хорошо, Линь-Му-Юй последовал за ним во двор. С другой стороны, за ним шла благородная Тан-Ся. Держа в руке небольшой меч, она протянула поводья одной из двух лошадей Линь-Му-Юй со словами: «Это твоя, высококлассная равнинная лошадь. Повезло тебе», — хмыкнула Ся-Си. Линь-Му-Юй повернулся взглянуть на кобылу. Она была даже лучше, чем ему представлялось. Тело выглядело сильным, волосы прямые, а в глазах чувствовался огонь. С первого взгляда можно понять, что пред ним стоит крепкое и здоровое животное. В сравнении, у Тан Сяси был пони с красными, как огонь, волосами, такой же миниатюрный и нежный, как и его хозяйка. Тан Ся, казалось бы, прочла его мысли и засмеялась. «Думаешь, что мой Тхаусан Мили Фламе, яркий свет, один из вариантов Фламе, так же слаб, каким кажется? Как насчет проверить? Спорю, что сделаю тебя за 15 минут». Линь-Му-Юй потерял дар речи и, тем не менее, не стал спорить с принцессой. Значит, это его имя. Оно казалось вполне уместным, но, интересно, сможет ли он действительно преодолеть 1000 миль? Цуй-Чу вел своего черного жеребца впереди. Видны были подковы и символ фиолетового цветка и на бедре. Таким был боевой конь. «Мы покинем город Белой Пихты до восхода. Слышал, недалеко на юге есть булочная, перекусим там перед уходом», — скомандовал Цуй-Чу. «Хорошо», — осторожно сказал Линь-Му-Юй, тогда как принцесса хихикнула. «Старик Цуй, неужели есть что-то вкуснее столичных булочек с говядиной?» Цуй-Чу не смог удержаться от смеха. «Принцесса, вы, видно, шутите. Столичные булочки им лучшие в мире. Даже император, самолично, пробовал их. Однозначно, нет ничего, что может с ними сравниться. Конечно, Ся-Си сказала, поджав губы, когда мы об этом заговорили, я вдруг вспомнила, насколько соскучилась по Сяин, на что Цуй-Чу ответил: «Вы будете тренироваться в лесу 7 звезд 3 дня, пока не прорветесь на 30 уровень. После чего, мы вернемся в столицу, и вы сможете увидеть ее величество. Ура!» Когда они покинули город, небо уже стало светлеть. Появился первый проблеск света на востоке. В соответствии со сказанным, Цуй-Чу нашел булочную в лесу недалеко от города, возле входа в лес 7 звезд, поэтому дикие животные часто бродили поблизости. Такие булочные существовали, ориентируясь на путешественников и торговцев. Хотя небо еще застилало ночь, работники уже были на ногах и выпаривали товар. «Нам, пожалуйста, порции на 3 и припасов, достаточных на 3 дня», с готовностью сделал заказ Цуй-Чу. Обслуживание оказалось довольно быстрым. Вскоре, корзины с булками была выставлены на стол, к тому же, там и с мясом имелись. В последний раз Му-Юй ощущал вкус мяса на языке 3 дня назад, поэтому естественно, что он проявлял недюжинный интерес к булочкам. Полностью опустошая корзину, он застал принцессу с ошеломленными глазами. Он пробормотала: «Аво, Му-Му, выглядишь, как Фуни, только вернувшийся к жизни». Фуни. Му-Юй был внезапно озадачен тем, что сказала Ся-Си, и как назвала его Му-Му. Он почувствовал ощутимую фамильярность со стороны принцессы, что не было похоже на обычное снисходительное отношение дворян. Если бы она была из таких, то относилась бы к нему как к прислуге, и, скорее всего, даже побрезговала бы разговаривать. На лице Цуй-Чу появилась слабая улыбка. В легендах, Фуни были древней расой существ, отличающиеся своей силой и прожорливостью. Впрочем, именно благодаря второму у них появились трудности с передвижением и, в результате, они были полностью уничтожены королем света. Их шкуры пошли на королевскую мантию. Ся-Си улыбнулась и высунула язык перед тем, как продолжить наслаждаться едой, откусывая по маленькому кусочку. Заканчивая с едой, Суйчу спаковал провиант и положил его в сумку к Муюй, закончив со словами: «Давайте поторопимся, пока день не вошел в свои права». Не вытерпев, Муюй все же спросил: «Старший Цуй, есть ли причина такой спешки?» Немного хитрая улыбка была заметна на лице Цуюй. «Сегодня ваш первый, незабываемый день. В течение получаса после восхода, я должен пробудить боевой дух, что в состоянии глубоко сна внутри твоего тела». Глаза Цуйчу загорелись, и он с гордостью высказал: «Боевой художник, мастер боевых искусств без воинственного духа, сродни куску мусора. В молодости я пробудил свой дух в 14, а принцесса Си, дух своей родословной, в 9. Родословный дух, как же я мог забыть, ты же по большей части новичок и многого не знаешь». Суйчу сделал глубокий вздох и начал объяснять: «Мощь боевого духа очень сильно зависит от родословной владельца. Сяси была рождена в клане Тан Семи Морей и разбудила свою пламенную лисицу в возрасте 9 лет. Это боевой дух второго ранга, присущий только членам семьи Тан. Такие типы родословных духов встречаются очень редко, имеется в виду ранг. Рядом с пламенной лисой существует дух королевской семьи Цинь, бог ослепляющих оков Пхегодбиндинклоск, первый ранг. Пробужденный дух родословной Цинь в состоянии увеличить скорость тренировки владельца в 2 раза, то, о чем обычный человек может только мечтать». Говоря это, он надарил Линь Муюй сочувственным взглядом. «Мы с тобой как раз и являемся такими обычными, без великой родословной. Единственное, что нам остается, это проливать кровь и пот во время тренировок боевого духа». «Так точно», кивнул Муюй. От фамилии Цинь он меньшего и не ожидал. Он мысленно вернулся к той битве между группой воинов сферы богов и императора Семи Светил, когда Цинь использовал дух богаков. И тем не менее, он был далек от силы императора. 3 лошади поскакали к месту назначения. Еще до рассвета они вошли в лес Семи Звезд и прибыли к основанию невысоких гор. Подгоняя свою лошадь, Суйчу повел Мую и Сяси дальше в горы. Когда они наконец-то добрались до невысокой вершины, горизонт уже окрасился светом. «Линь Муюй», — позвал Суйчу, — «здесь, управляя энергией в своем теле, собери ее в передней части грудной клетки. Поторопись». Понял Муюй, сделал глубокий вдох и начал концентрировать количество энергии на пределе своих возможностей. Бесчетное количество частиц аккумулировались в его грудной клетке, но, как и сказал инструктор в храме, его тело, запечатанное небесами, не позволяло энергии протекать плавно. Как только он побеспокоил свой духовный центр, ощущение, как будто переполненный бассейн с конденсированной энергией собирался проломить ему ребра. Ах, он с силой воли перенес мучительную боль, а пот струился по его лицу. «Теперь, высвободи силу и расслабь тело, освободи всю энергию, накопленную в груди». Голос Суйчу был, как всегда, суров. Муюй громко выдохнул, и энергия высвободилась из его тела, а его рубашка начал дикий танец. Тан Сяси присела на ближайшие камни, улыбаясь, наблюдала за действиями парня. Она уже пробудила свой дух, и в это мгновение изящная лисица обвелась вокруг ее руки. Как живая, она, иногда попискивая, заставляла улыбку, напоминающую расцветший цветок, появляться на лице девушки. «Этого все еще недостаточно», — Суйчу смотрел на исходящую из груди Муюн энергию и не понимал. «Боевой дух должен рождаться, используя эссенцию жизни человека. У каждого должен быть свой собственный дух, тогда почему же сейчас он не появляется?» Продолжая, он подал взгляд на восток, сосредоточив взгляд на восходящем солнце, не моргая и не смыкая глаз. Понял Линь Муюй, пристально посмотрел в направлении рассвета. Багровое зарево проникало сквозь облака, а солнце уже было готово полностью появиться. Спокойно продолжил Суйчу: «Этот свет состоит из 7 цветов. Среди них, ты должен выделить фиолетовые лучи. Когда ты увидишь их, это будет означать, что ты захватил самую важную часть солнечного света, фиолетовую эссенцию. Это основа и источник энергии для мастеров боевых искусств. Собирая эту эссенцию, ты сможешь ускорить процесс формирования своего духа». Муюй пристально посмотрел на солнце. Как по волшебству, спустя несколько минут, свет начал постепенно расслаиваться, как вдруг его взгляд поймал небольшое фиолетовое пятнышко света. Его тела, как будто давно высохшее озеро, вновь одаренное спасительным ливнем, быстро поглощало эту эссенцию. Медленно, его тело начало светиться, отдавая фиолетовым блеском. А, у Сяси рот приоткрылся от удивления. Она и подумать не могла, что этот парень сможет отыскать эссенцию так быстро. Своим выражением на лице Цуюй похвалил паренька. «Продолжай». Собери фиолетовую эссенцию в грудной клетке и повтори вызов еще раз. Сейчас, бассейн фиолетовой энергии чувствовал себя прекрасно в теле Муюй, но когда он попытался высвободить ее, его собственная энергия бурно отреагировала. Его грудная клетка горела, как если бы он получил тяжелый удар, когда его тело содрогнулось, а ноги потеряли силу. С громким звуком он свалился, и по всему телу расходились спазмы. Все тело охватила жуткая боль, как будто неистовая энергия в его теле принялась уничтожать фиолетовую эссенцию. Что происходит? Намек беспокойства и тревоги появился на прекрасных щечках Сяси. Суйчу, стиснув зубы, ударил ладонью по спине только чтобы ощутить неистовую отдачу при контакте с энергией Муюй. Этой волны силы хватило, чтобы даже он ощутил угрозу, атакуя его энергию в отместку. Она, как будто говорила ему, что тело Муюй было ее, и она не потерпит его вмешательства. Ага, сейчас. Суйчу точно не был тем, кто будет послушно сидеть сложа руки, когда ему прикажут. Естественно, не желая уступать Муюй, он зарычал и выпустил свою энергию священной сферы. В мгновение, он уже мог оттеснить волну силы обратно в тело Линь Муюй. Он отступил назад и выкрикнул: «Пламенный котел, явись!» Вуум! Огромный боевой дух, завернутый в слои бушующего пламени, материализовался из воздуха и заключил в себя Муюй. Находясь окруженным почти смертельно палящим огнем, Муюй силой открыл глаза и удивленно спросил: «Старший Цуй, что вы делаете? Вы хотите убить меня?» Суйчу спокойно ответил: «Нет, ты неправильно понял. Я точно не стал бы убивать ученика своего старого друга, Чу Фэн. Этот прием называется «свинья в котле бойлерпик». Так как твой боевой дух не желает выходить, я силой заставлю его. И раз уж я вспомнил эту технику, многие эксперты в прошлом совершенствовали своих духов таким способом». Перевод. Транслитер, внимание. Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 16. Реликвии чемпиона. Палящее чувство становилось все сильнее. Лин Мую плотно стиснул свои руки и делал все, что мог, чтобы не закричать от боли. На самом деле, с того момента, когда он начал тренироваться и до нынешнего момента, никто не услышал и звука от него. Гордость была в его крови, поэтому вариант, где он не мог стерпеть немного боли, не мог существовать. Под высокой температурой котла, даже внешние слои его одежды начали медленно разрушаться и могли вспыхнуть в любой момент. Также, Линь Мую чувствовал, как каждая клетка в его теле испарялась в небытие. Боль такой степени не смогли бы вынести обычные люди. Рядом, Тань Сяши прикрывала рот руками, не в силах смотреть. Она и раньше видела, как Цучу использовал огненный котел на других людях, но все они являлись бандитами. Они были убиты огнем из котла, не оставив ничего кроме пепла. Лин Мую ведь не ждет та же судьба, которая ждала бандитов, верно? Лин Мую присел на одно колено, обоими руками опираясь на землю. Несмотря на то, что он не упал от обжигания огненного котла, высокая температура почти лишила его силы воли и способности мыслить. И в тот момент прозвучал электрический голос в его голове, будто бы призрачная дверь была раскрыта. «Ах, очень горячо», — сказал этот деликатный голос. Повернувшись, он увидел маленькую фею, которая носилась туда-сюда в его разуме, и которая даже перешла в реальный мир. «Большой брат, что же ты делаешь? Немедленно попроси того старика остановиться. Он собирается сжечь заживо нас обоих», — сказала она, махая крыльями. Эта фея была приблизительно 20 сантиметров роста и была одета в набор зеленой одежды для фей. Несмотря на то, что ее тело было всего 20 см ростом, у нее были длинные стройные ноги, и грудью она не была обделена. Ее лицо было деликатным и очень знакомым. Лин Мую взглянул на нее еще раз, и его челюсть почти упала на землю. Это же фея Лулу из системы. Что Лулу из игры делала в этом мире? Лулу. Лин Мую осознал, что может телепатически общаться с ней, при этом Цучу и Тань Сяши, кажется, не могли видеть Лулу. Возможно ли, что Лулу существовала только в его разуме? Но сейчас не было времени думать о таких вещах, так как его собирались зажарить заживо. «Лулу, старейшина Цу хочет вызволить из меня мой воинственный дух». «Что такое воинственный дух? Ты можешь вытащить что-то, чтобы отвлечь его хоть на какое-то время?» — спросил он быстро. Махая своими крыльями, Лулу нахмурилась на Лин Мую, так как она тоже чувствовала палящую жару. Как бы ругая его, она пожаловалась: «Большой брат, ты продал все, что ты мог продать, и удалил все, что мог удалить. Что еще я могу вытащить? Хотя подожди, кажется, где-то еще остался твой котел для алхимии ММ. но это не нужные бутыли с тыквы. Это остатки времен, когда ты обработал лотос семи сердец. Она подойдет, подойдет любая вещь, сказал Лин Мую, так как его это не заботило. Особенно когда ты мог умереть в противном случае. В следующий миг, спокойная энергия вырвалась из его тела. С криком, Лин Мую выпустил этот воинственный дух из своего тела, только чтобы увидеть маленькую, восхитительную тыкву-горлянку зеленого цвета, которая вращалась перед ним. Покрытая слабым зеленым блеском, горлянка выглядела красивой, но как бы он ни старался, он ни в коем случае не был устрашающим. Примечание. Примерно вот так выглядит эта горлянка HTTP Игилникру Калабаш 001 JPG. Лин Мую наконец понял, чем на самом деле являлись воинственные духи. По существу, они были предметами, рожденными из жизненной силы человека, которые помогали ему с нападением и защитой. Ох, оно появилось! Хихикнула Тань Сяши. Сучу тоже кивнул с удовлетворением. Значит, это просто был дух зеленой тыквы. Вот почему этот малыш так хорошо в лекарственной алхимии. Огненный котел испарился, оставив только выжженную землю вокруг Лин Мую. Фиалулу еще раз впала в глубокую спячку, и он не знал, когда она проснется в следующий раз. Протянув руку к своему воинственному духу, зеленая тыква медленно вращалась на его руке. Имея связь с его душой, казалось, что Лин Мую мог чувствовать жизнь из бутылки, будто она пульсировала с жизненной энергией. Сучу спокойно заявил, несмотря на то, что это только воинственный дух 10 ранга, вместе с достаточными тренировками, она должна быть тебе полезна. Этого достаточно, чтобы справиться с человеком чрезвычайного выпендривания, как Хуа Ван. Воинственный дух 10 Гуранга, а насколько он силен? Осторожно спросил Лин Мую. Тань Сяши прикрыла рот рукой, но не смогла скрыть свое хихиканье. Сучу тоже улыбнулся. Воинственные духи разделены на 10 рангов. Мой огненный котел имеет 4 Уэй ранг. Огненный лис принцессы Ши имеет 2 Уэй ранг. Твоя зеленая тыква имеет 10 Уэй ранг. Сам как думаешь? Другими словами, эта зеленая бутылка наихудшая из возможных? Спросил Лин Мую с окаменевшим лицом. Так точно, блин. Лин Мую лил слезы глубоко внутри себя. Эта бутылка является остаточным мусором из алхимии. Если бы только он не продал все свои предметы святого уровня, как, например, лампа семи звезд, таинственный дух посох или демонический лотус 9 дней, скорее всего, любой из этих предметов стал бы воинственным духом первого и второго ранга. Не было слов, чтобы описать чувство сожаления, которое он чувствовал прямо сейчас. Тань Сяши была девушкой с очень добрым сердцем. Думая, что Лин Мую должно быть очень грустно, она попыталась его успокоить. «Му-му, не грусти. Даже воинственный дух 10-го ранга имеет шанс развиться в 9-й, или даже в 8-й или 7-й. Ты не должен быть таким подавленным. У тебя еще будет шанс. Возможно ли развить его в воинственный дух 1-го ранга?» На этот раз Тань Сяши не смогла сдержать свой смех. «Перестань грезить». Кажется, ее способности успокаивать были не так уж и хорошими, но Лин Мую даже не попытался возразить. Прямо сейчас все его мысли были направлены на другой метод развития. Он был человеком, у которого под поясом было владение методами алхимии. Если у него будет достаточно материалов, он точно сможет переработать эту зеленую тыкву в первоклассный магический инструмент. Если ничего другого не поможет, он все еще был уверен в своих способностях в алхимии. Сучу стоически стоял рядом с ним и размышлял. Жизнь любого мастера боевых искусств крутится вокруг улучшения его или ее воинственной духа. Чем сильнее дух, тем сильнее сила нападения и защиты человека. Это потому, что воинственный дух дает тебе определенное количество энергии, которое ты используешь для боевых техник. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Спасибо, старейшина Цу Тень. Сомнения в сердце Лин Мую был окончательно развеян. Сучу кивнул удовлетворенно и продолжил с улыбкой. Зеленая тыква является воинственным духом растительного типа, выделяясь в исцелении, сдерживании и в защите. Поэтому, это должно быть направлением для твоего роста. В будущем, ты можешь быть воином поддержки, поэтому ты не должен лезть на рожон. У тебя будет все хорошо, зная только это. Ладно, давай продолжим наш путь, так как твоя сила все еще в хаотичном состоянии. Мы будем охотиться на зверях-духах с минимум возрастом 200 лет для твоего поглощения. Посмотрим, насколько это увеличит твою личную силу. Хорошо, Лин Мую кивнул, улыбаясь. Спасибо вам, старейшина Цу. Сучу погладил свою бороду и засмеялся. Не благодари меня, это не так уж легко. Каждый мастер боевых искусств должен перенести сложности в этой жизни. Когда мы найдем подходящего зверя, я не буду помогать. Ты должен будешь убить его своими руками, иначе ты не будешь соответствовать уровню, нужному для поглощения души того зверя. Ты меня понял? Лин Мую был немного ошеломлен. У него было смутное чувство, что у этого старика не было и грамма уважения к его жизни. Это ведь прямо негуманно, не так ли? 200-летний дух зверя имел такую же силу, как боевой мастер 20 уровня. Убьет ли он зверя или будет убит, все будет зависеть от его удачи. Внезапно, небо потемнело, и слабый дождь начал орошать землю. После того, как они спустились с горы и нашли своих коней, трое всадников устремились вперед через лес. Одетый в костюм светло-зеленого цвета, у Лин Мую не было равных в красоте. Рядом с ним, капли дождя падали на личико Сяши. Ее огненно-красное платье, вместе с изысканным плащом, напоминало весенний ливень, плескающийся на цветки груши. Это было таинственное и интригующее чувство. Лин Мую не мог не похвалить эту маленькую принцессу. Иметь такой образ мышления в таком юном возрасте было очень удивительно. Если бы это была дочь любого другого дворянина, они бы начали искать укрытие от дождя, вместо того, чтобы продолжать ехать вперед. Спустя какое-то время, черные тучи окутали небеса. Лес семи звезд был темным, как ночь. Вспышки молнии проносились сквозь воздух, как лезвие острых ножей, падающих на этот клочок древнего леса. Лин Мую успокаивал свою лошадь, чтобы помочь ему не испугаться молний. Сучу тоже снизил скорость езды, так как он должен был позаботиться о Таньсиаши, особенно, когда тренировка являлась основной целью этой поездки для принцессы Ши. Смотря на меч и лук на спине Лин Мую, Сучу не смог удержаться и засмеялся. «Юнец, зачем ты носишь лук с собой? Это мое тайное оружие». «Тайное оружие?» Сучу засмеялся еще сильнее и спросил, «И какое же предназначение у этого тайного оружия? Несмотря на то, что я слабее в тренировке боевых искусств, я еще знаю, что разные оружия имеют разную эффективность на разных дистанциях. Если враг очень далеко, я использую лук и стрелы. Если он очень близко, я использую меч. Если у меня нет лука, то время, когда он будет приближаться ко мне, будет потрачено впустую. Если я могу убить врага с многих метров, тогда ему не будет необходимости подходить ко мне, не правда ли?» Сучу остолбенел на секунду и не мог ни кивнуть в похвале. Это было очень логично. Однако этот большой лук очень заметный, он не может считаться настоящим тайным оружием. «Если ты на самом деле хочешь тайное оружие, я могу тебе просто подарить тебе одну прямо сейчас». «Ох, подарок!» Лин Минью не смог скрыть свою эйфорию, так как его овладевало любопытство. Сучу дотянулся вниз к сумке, прикрепленный к коню, и вынул мешочек из ткани. Поймав бросок Цучу, Лин Мую открыл мешочек и нашел набор из 4 изысканных метательных ножей. Изогнутые контуры клинков были острыми и хорошо отражали свет. Даже в такой темноте он мог видеть блестящие грани этих клинков. Это оружие, которое оставил Фени Чень. Он был очень способным в метании ножей. Он мог отнять жизнь с дистанции больше 100 метров. Эти 4 клинка могут быть брошены отдельно или скомбинированы в один клинок-бумеранг. Однако, ты должен усердно работать, чтобы стать экспертом в использовании этого тайного оружия. Конечно, спасибо, старейшина Цу, улыбнулся Лин Мую. Тань Сяши, стоящая рядом, моргнула сверкающими глазами и спросила: «Фени Чень, вы имеете в виду знаменитого генерала, охранявшего южные равнины на протяжении 20 лет?» «Да, это он. Постыдно, что в конце он умер от рук бандитов», сказал Цучу нотками сожаления в голосе и продолжил. Несмотря на то, что он не был из королевских кровей, он был мировым талантом и смог стать одним из 12 командиров империи. Это на самом деле является позором. Прошло больше 10 лет с тех пор, как Фени Чень погиб в бою. Интересно, что его реликвии оказались в руках старого Цу, пробормотала Тань Сяши. Он был моим старым другом. Перед смертью он велел кому-то доставить эти клинки мне. Лин Мую был в шоке, и ценность этих 4 клинков внезапно стала больше. Он поднял голову и посмотрел Цучу благодарными глазами. «Спасибо, старейшина Цу». На этот раз он поблагодарил от глубины всего сердца, но Цучу только слегка улыбнулся. «К счастью для тебя, я не очень хорошо в использовании тайного оружия, иначе твоя очередь в использовании оружия уровня мастера никогда не пришло бы. Откровенно, эти клинки были очень хорошего качества. Каждый из клинков имел собственные щели вентиляции и вращательный дизайн. Это означало, что каждый из клинков возвращался после броска. Если Лин Мую захочет использовать такое тайное оружие эффективно, он должен будет научиться способностям броска и ловли клинка. Это само по себе было большим препятствием, так как если ты не смог правильно словить клинок, это может стоить тебе руки. Метательные ножи были до такой степени острыми. Поставив метательные ножи назад, в мешочек, Лин Мую подумал: давай начнем практиковать их. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 17. Пожиратель плоти и мучитель терний. Лес притих, все звери из-за дождя попрятались в свои норы. Трое путешественников продолжали свой путь, так как еще не успели найти себе хорошую цель. Несмотря на отсутствие плаща и зонта, одежда Цуичу нисколько не впитала воду. Капли скатывались по поверхности, словно окружающая его вода решила заменить ему недостающий, по ее мнению, элемент одежды. Глядя на это, Муюй, кажется, начал понимать силу мастеров святой сферы, что его очень впечатлило. В тот же миг Цуичу повернулся, замечая удивленного парня, и рассмеялся. Любой, достигший небесной сферы, может преобразовывать свою энергию в силу форце, видимо улучшенная сила, что сильнее силы, хазе, можно перевести, как влияние, думаю, будет в тему. Влияние, посильнее силы похоже, сила, для чайников, благодаря чему его можно использовать как щит от одного из элементов, как вода. С трудом понимая сказанное, Муюй кивнул. В то же время Сяси приподняла свой капюшон и спросила: «Старик Цуй, как ты думаешь, какой тип духовных созданий сможет ускорить развитие моей пламенной лисы?» Цуичу компетентно рассудил: «Раз твой дух имеет огненный элемент, то и огненные создания, в качестве материала, будут предпочтительны. Но из-за погоды, сейчас их будет проблематично отыскать. А так как вы, принцесса, уже почти вошли в сферу Земли, то нам потребуется, как минимум, создание 2000-летнего возраста, что также не назовешь простой задачкой. С другой стороны, есть Муюй, которому не составит труда найти здесь подходящий дух для его зеленой тыквы. Все потому, что его дух растительного элемента, а сейчас дождь, что способствует его росту». «Именно». Цуичу посмотрел на густой лес впереди и скомандовал: «Приготовьтесь идти пешком. Посмотрим, сможем ли мы отыскать парочку духов растений». Звучит неплохо. Трое слезли с лошадей и вошли с ними в заросли. В это время, кажется, дождь усилился, так как шума, исходящего от капель дождя, падающих на листья, стало на порядок больше. Наверное, автор забыл, что в густом лесу и густота листьев больше. Муюй нахмурился, опустив глаза на свою промокшую одежду. У него не было ни силы Цуичу, ни дождевика Сяси. Похоже, хоть какой-нибудь сухости ему не видать. «Осторожно!» Цуичу остановил следовавших за ним, дойдя до черного растения. «Мы должны обойти этот участок. Это растение называется пожиратель плоти. Сейчас он, как раз, занят поглощением трупа». «Пожиратель плоти?» — спросил Муюй. «Что это?» Цуичу отметил: «Муму, это создание растительного типа. Хотя технически это дикое животное, что питается гнилью. И хотя в атаке он относительно слаб, но вместо этого, может выделать сильный яд. Поэтому, нам лучше будет его избегать». «Старик Цуй, сколько ему лет?» Старик добавил: «На его капюшоне 7 черных кругов. Похоже, что ему примерно 70. Продолжаем двигаться, он не заслуживает нашего времени». Муюй посмотрел на растение. Может ли оно, размером с жорновый камень, питаться мясом? В следующую секунду, как будто в состоянии ощутить взор наблюдателя, пожиратель медленно поднял его дискообразную голову. Перед Муюй открылось ужасающее и отвратительное зрелище. На его лице было множество острых шипов, покрытых слоем липкой слизи. Рот, находящийся под лицом, пережевывал труп кабана. Мгновенно, запах гнили достиг путешественников. Ах, отвратительно! Сяси зажала нос и повела свою лошадь в обход. Цуичу приказал: «Дитя, хватит пялиться, пойдем». «Хорошо». Линь Муюй поспешил за ними, но одна мысль не покидала его. Лес семи звезд точно не место для пикника, в особенности с такими монстрами, как пожиратель плоти, и вообще, грибовидных монстров он никогда не встречал. Кажется, это не совсем его старый добрый игровой мир. Через некоторое время они уже не могли найти путь для прохода и начали прорубывать его сквозь густую чащу. Муюй достал стальной меч из-за спины и двинулся впереди Сяси, разрубая шипы и колючки. Продолжая, он наткнулся на несколько виноградных лоз, что врастали в землю. Оказалось, что эти желтовато-зеленые лозы не поддаются стальному мечу. Му Юй не оставалось ничего, кроме как вздохнуть. Что это такое? Они не могут быть настолько крепкими. Суй Чу бросил взгляд и взволнованно приказал: «Остановись! Не пытайся разрубить их, или умрешь!» Му Юй мгновенно остановил свои руки. Суй Чу обвел растение взглядом и с блеском в глазах сказал: «Кажется, нам повезло, и мы наткнулись на легендарного мучителя терний». «Мучитель терний?» Ся Си ярко улыбнулась с возбуждением на ее лице. «Я читала про него в кодексе сотни чудовищ, но никогда не встречала в реальности. Где он?» «Принцесса, вы должны быть осторожны. У него сила, как минимум, 500-летнего создания». «Да», Ся Си спросила с удивлением. «Тогда он, должно быть, сильный?» Правильно, Цуй Чу повернулся вперед и спросил у Му Юй: «Дитя, так как твои духи уже пробудились, ты уже заметил вон тот клочок травы с красной макушкой, это его голова. Иди и убей его, но следи за лозой. Если попадешься, то даже Господь тебе не поможет. Запомни, я не помогу тебе, поэтому, если не справишься, то станешь его следующей закуской». Несмотря на то, что он вегетарианец, от человечины не откажется. Цуй Чу говорил в такой манере, что Му Юй не смог ему возразить. Конечно, он понимал всю опасность положения и сделал глубокий вдох. Однако, вместо того, чтобы необдуманно ломиться в лоб, он осторожно нанес парализующий яд на стрелы и выпил зелье каменной кожи. Это должно повысить его защиту достаточно, чтобы не быть сразу убитым. Ся Си стояла рядом и призвала свой дух. Словно подготавливаясь ко встрече с сильным противником, пламенная лиса появилась на ее плече, готовая наброситься на врага в любую секунду. Принцесса улыбнулась и прошептала: «Му-му, ты должен быть осторожным, хорошо? Если не справишься, я незаметно помогу тебе, даже если старик отказался. Хотелось бы посмотреть на замаскированный фаербол». Му Юй тепло улыбнулся с благодарностью: «Спасибо вам, принцесса Си». Сразу после этого он сделал шаг вперед, доставая лук. Из-за того, что мучитель был растительного типа, он находился в состоянии покоя, когда неожиданная стрела впилась ему в голову. Струя зеленого сока прыснула из отверстия, но, однозначно, ничего серьезного эта рана не сделала. Вряд ли есть растения, что помрут от попадания в них стрелы. Ползучий звук начал доноситься с земли отовсюду, когда лоза начала двигаться и извиваться. Вспахивая землю и подбрасывая листья, она начала собираться в одном месте, где начала подниматься голова растения. Гигантское тело начало вставать, и когда поднялось, неожиданно оказалось в 3 метра высотой. Сотня лоз, как змеи, извивались вокруг, как одна из них полетела в сторону Му Юй. Уже первая атака этого 500-летнего создания была переполнена убийственным намерением. Шух! Зеленые лозы двигались со скоростью света ППАГа, а потом, случайно, рубанули материю, намереваясь проткнуть грудь Му Юй. Видно было, насколько опытно это растение было в боях. Даже сложно представить, который это посчиту мастер, обнаглевший напасть на него. Но Му Юй был не очередным. Он внимательно следил, как противник начинает свои атаки. Словно танцуя, он уклонялся, оставляя свои иллюзорные копии. Даже Цуй Чу с удивлением произнес: «Какие красивые движения!» Это была одна из частей способности шаги звездопада, шаг мотылька. Сами шаги звездопада делятся на 3 техники: шаг мотылька, шаг звезды и шаг вспышки. Первая из них была обязательна к освоению, так как во время боя позволяет с невероятной скоростью двигаться по зигзагам и причудливым траекториям, делая движения непредсказуемыми, а парирование и уклонение закономерностями. Дальше, шаг звезды существовала для максимального ускорения во время путешествий на длинные дистанции. Шаг вспышки же еще более сложная техника, наоборот, не отличалась продолжительностью, создавая мгновенные движения вспышки, что со стороны походили на магию, позволяло на долю секунды увеличить скорость до предела ПП. Вот здесь еще могу поверить в скорость света. После использования шага Му Юй достал свой стальной меч и рубанул им по 500-летнему куску растительности. Бум! Меч все так же не мог разрубить его, но брызги древесного сока все же разлетались вокруг. «Какой же, зараза, крепкий!» — пробормотал Му Юй. Суй Чу, наблюдая издалека, звонко посоветовал: «Дитя, научись пользоваться силой своего боевого духа. Твоя зеленая тыква должна стать довольно приличным источником энергии. Если сможет сделать это, то без проблем порубишь лозу этого простенького 500-летнего создания». Однако, положение Му Юй было необнадеживающее. Мучитель уже окружил его со всех сторон виноградником для атаки и сковывания его движений. Если бы не шаги звездопада, он бы уже, скорее всего, валялся трупом. Одновременно с очередным уклонением, Муюй направил свою внутреннюю энергию, пробуждая дух зеленой тыквы. Сначала его руки, а потом и оружие, окрасились в зеленый цвет. С одного взмаха меч опустился на лозу. Послышался резкий рвущийся звук, и одна из завитушек была перерублена по центру, обильно разбрызгивая сок. Прекрасно. Тан Сяоси светилась от счастья. В тот же миг он ощутил движение воздуха со стороны спины, когда еще одна лоза хлястнула его. Он судорожно изогнул спину, как тут ему прилетел еще один удар в грудь. Он покатился по земле, мучаясь от пореза на спине. Когда кровь начала окрашивать его тонкую рубашку, стали очевидны ранения от двойной атаки. А-а-а! Тан Сяоси вскрикнула от неожиданности и призвала пламенную лисицу. Огонь дико плясал, а дух уже зарычал в ожидании. Она собиралась вступить в бой. Суичу быстро среагировал. «Принцесса Си, постойте, он должен сам выкарабкаться из этого положения, иначе он никогда не сможет улучшить свои способности и узнать свой предел. Если вы действительно волнуетесь за него, тогда вы должны доверять ему». Но Сяоси уже начала спорить, но тут же остановилась. Она могла только продолжать наблюдать, как мучитель преследует Муюй. Используя шаги звездопада, чтобы убежать, Муюй не забывал время от времени оборачиваться, чтобы выпустить пару стрел, наполненных его энергией, что с легкостью пронзали противника. Тем не менее, ничего смертельного они в себе не несли. Шшш, внезапно окружающая его земля, испещренная тысячами виноградных лоз, взмыла в воздух. Муюй попался в кокон, как раз в центре этой ловушки. Му-му, идиот. Тан Сяоси с тревогой смотрела на Муюй вдалеке. С другой стороны, Суичу закрыл глаза, чтобы ощутить энергию мальчика. Края его рта приподнялись. «Принцесса Си, не волнуйтесь, это дитя крепко, словно гвоздь ПП, странное сравнение, он так просто не умрет». Как Цуичу и ожидал, послышался рык, и стальной меч пронзил кокон, по пути перерубив парочку лоз. Оттуда выбрался Муюй, хотя и немного смущенный, что попался, балбес, он все же был жив. Суичу громко выкрикнул: «Его слабое место – голова, если отрубишь ее, все закончится». Тупой старикан, почему он говорит это только сейчас? Стиснув зубы, он терпел сильную боль по всему телу. Использовав шаги звездопада, он вскочил и запрыгнул на одну из лоз. Игнорируя все атаки, он бросился вперед со скоростью, не уступающей молнии. Суичу мог только гадать. Это и вправду странный ребенок. Как он может двигаться с такой скоростью? Обычно, человеку на его уровне никогда не достичь и близкой к этой скорости, сколько бы зелий он ни опрокинул. Перевод. Транслатер, внимание. Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 18. Еще и очень вкусенько. После того, как в него влили силу боевого духа, стальной меч стал острым, как оружие божественного ранга. Луч света прорезал себе путь сквозь воздух, и мучитель Терний закричал в гневе и постепенно начал падать вниз. Линь Мую стоял прямо над его головой, и в следующую же секунду дух зверя была изъята в зеленую сферу, парящую над ним. Прямо сейчас Сучу снизил свой голос и сказал: «Сядь и используй свою зеленую бутылку для поглощения духа этого мучителя Терний. Даже если это не улучшит силу твоего воинственного духа, он должен увеличить твою физическую силу. Сейчас твое тело находится в хаотическом состоянии, поэтому мы не можем оценить твою силу. Но после первой эволюции твоего воинственного духа, мы сможем узнать твою настоящую силу». Линь Мую обрадовался и сел, скрестив ноги, рядом с телом мучителя Терний, чтобы вызвать зеленую бутылку. Когда воинственный дух вошел в контакт с духом зверя, бутыль уже начала свирепо поглощать духовную энергию мучителя Терний. Так как они оба были духами растительного типа, их совместимость была выше обычного. Свечение зеленой бутылки постепенно сгущалось, и Линь Мую чувствовал, что увеличивался и его уровень энергии. Стоящий рядом Цучу пошутил: «Если этот парень достаточно везуч, он может даже получить один из самых лучших врожденных способностей зверя». Тан Сяоси поморгала глазами и возразила: «Но ведь дедушка говорил, что при обработке звериного духа шансы успешного получения специального скилла меньше 1/5. Моя огненная лиса прогрессировала дважды, но я смогла получить только огненный плевок пламенного волка». Сучу отвернулся и сказал: «Эти вещи не зависят от нас. Мой огненный котел сейчас имеет 9 стадий, значит, он прогрессировал 9 раз, но у меня только 3 скилла. Все будет зависеть от удачливости этого парня. Несмотря на то, что Линь Мую был всем сердцем поглощен обработкой звериного духа, он все еще мог слышать их разговоры. Внезапно, в его разуме появился знойный голос. Системная фея Лулу опять проснулась в нужное время. Ее форма материализовалась перед Линь Мую, и она лениво растянулась и сказала с улыбкой: «Хихи, а я хорошо поспала, Лулу». Линь Мую не мог бы быть счастливее, когда услышал ее голос. «Я перерабатываю дух дикого зверя. Помоги мне вытащить котел алхимии, быстро». Когда Лулу вызвала котел алхимии, барьер света снаружи окутал Линь Мую. Сучу и Тань Сяси не могли ясно увидеть, что делал Линь Мую, только знали, что он был в процессе переработки духа зверя. Однако иллюзорный котел появился перед глазами Линь Мую, и внутри котла быстро кружилась зеленая бутылка. Так как Лулу была системной феей, она как будто могла видеть сквозь все. Улыбаясь, она объяснила: «Скилл, находящийся в духе этого зверя, называется связывающие корни. Он может предоставить твоей зеленой бутылке способность использовать стягивающиеся виноградные лозы, но котлу понадобятся некоторые материалы». «Какого рода материалы?» «Литр воды, 2 золотые монеты и немного почвы, чтобы питать лозы зеленой бутылки. Думаю, это легко устроить». Линь Мую не смог сдержать свой смех. Там рядом был пруд для воды, а в его карманах лежали пару золотых монет инь. Кроме этого, он уже был окружен почвой. Он взял воду и немного почвы, вылил все в котел алхимии. Потом осторожно вынул 2 золотых монеты и тоже их бросил внутрь. Лулу сразу же закрыла глаза с удовлетворенным лицом. Смешивая ингредиенты, котел светился еще ярче и быстро расплавил 2 монеты. Превращаясь в поток хорошего порошка, золотая пыль была усвоена золотой бутылкой вместе с водой и почвой. После 10 минут такого процесса, переработка была закончена. БЗЗЗ. Зеленая бутылка неистово качалась, и ряды зеленой обвитой лозы выросла из короны бутылки. Это было похоже на что-то обычное из сада, но находящиеся рядом Цучу и Тань Сяси были шокированы. «Идиот Муму на самом деле смог пробудить духовную способность», — пробормотала Тань Сяси. Цучу громко засмеялся. «Это дитя. Кажется, это правда, что даже простакам иногда везет», — Линь Мую возразил в своем разуме. «Стоп, я не простачок, я мастер алхимии, ради бога». Если бы он похвалился тем, что потратил 10 минут на переработку всего духа 500-летнего мучителя Терний, его бы скорее всего сочли безумцем. Линь Мую встал, и будто все его характеристики изменились. Сучу улыбнулся. «Парень, не хочешь показать нам свою новую способность?» «Да, старейшина Чу». Сфокусировав свои мысли, Линь Мую материализовал зеленую бутылку перед собой. Вылетели завитки зеленой лозы и завернулись вокруг маленького дерева. Она была так плотно сжата, что Линь Мую мог одной лишь мыслью щелкнуть дерево надвое. «Уау, а это очень весело», — радостно сказала Тань Сяси. «Духовная способность Муму кажется очень интересной». «Принцесса, вы меня переоцениваете», — застенчиво ответил Линь Мую. Тань Сяси немедленно разрушила его напускную скромность с бессердечными словами. «Я не хвалила тебя. Я просто подумала, что это очень интересно. Способности такого калибра — это просто детские игрушки, поэтому они почти бесполезны в реальной битве». Линь Мую остолбенел. «Это лучше, чем ничего», — успокоил его Цучу. Линь Мую кивнул в согласии. «Ладно, давай попробуем измерительный кристалл, чтобы увидеть твой нынешний уровень силы». После того, как он вынул измерительный кристалл из сумки на коне, Линь Мую положил рука на сферу. С криком он увеличил свою силу до максимума, и одновременно его воинственный дух загорелся ярким светом. Линии внутри кристалла быстро увеличивались, и через несколько прыжков появилась одна длинная линия и 7 коротких линий. Сучу слегка улыбнулся. «Боевой воин 17-го уровня. Неплохо. В любом случае, ты уже вступил во вторую стадию людского ранга. Если ты будешь хорошо тренироваться в следующие несколько дней, у тебя хорошие шансы в битве против Хуавань. Премного благодарен вам, старейшина Цу». Сильный дождь успокоился только к вечеру. Весь лес 7 звезд стал комком грязи и грунта. Скорее всего, так глубоко в горах никто не жил и не охотился, так как никто не хочет проснуться и увидеть чавкающего 1000-летнего зверя над своей головой. Поэтому трем путешественника только оставалось ночевать в палатках. После того, как они собрали гроздь сухих дров, троица решила остановиться перед маленькой пещерой на горе. Использовав огненного лиса Тань Сяси для огня, они прожарили булочки для ужина. Купаясь в свете огня, Тань Сяси сидела, скрестив ноги, медитируя, в то время как оттенки огня обволакивали ее. Эта девушка не только тренировалась в использовании горячего пламени, но и ее фигура была очень заманчиво горячей. Смотря на нее, Линь Мую также решил помедитировать некоторое время. Он уже мог в совершенстве обращаться с энергией в своих меридианах, поэтому можно сказать, что он уже развеял миф о телосложении, запечатанным небесами. Однако интенсивность его энергии не могла быстро расти. Он встал, вынул метательные ножи, подаренные Цучу, и решил, что настало время попрактиковаться в техниках метания ножом. Лук не мог считаться тайным оружием. Вдобавок, его нелегко с собой носить. Из-за этого будет сложно застать врага врасплох. Боясь случайно навредить Тань Сяоси, он вышел и поднялся на маленький холм. Рассмотрев эти 4 метательных ножа под лунным светом, он заметил, что они изысканно сделаны и ярко блестели под луной. «Давай метать ими!» Свист. Клинок полетел вперед, издавая пронзительный свист на ветру. В мгновение ока, клинок вернулся к Линь Мую, но он не попытался его поймать. Он просто не хотел умирать. Метательный нож вонзился к дереву неподалеку с сильным ударом. Линь Мую вытащил его и бросил еще раз, при этом весь следующий час наблюдая за траекторией полета. Еще один смотрел на него в темноте. Не сдержав любопытства, тень спросила: «Почему ты не пытаешься словить его?» Линь Мую повернулся и улыбнулся. «Ау, это вы, старейшина Цу. Не то чтобы я не хотел его словить, но мне просто необходимо больше опыта с ножами. Я должен знать, как летят ножи, когда метаешь их с разной силой, и также угол его возвращения. В противном случае, я могу попрощаться с этими руками». Сучу не сдержал смеха. «Умный парень, я определенно не ошибся, выбрав тебя. Этот набор метательных ножей точно принесет большую пользу. Но, возможно, ты наблюдал слишком долго. Попробуй словить один раз, иначе невозможно практиковаться в утраченной технике, не причинив себе немного боли. Вы правы. Однако, такая афера будет большой проверкой зрения Линь Мую, особенно при лунном свете». Но Линь Мую послушно попытался поймать нож. Резко метнув ножом, он быстро рассчитал угол возврата и траекторию ручки и клинка. Он должен был поймать за ручку, а не клинок. Па! Внезапно протянув руку, но смог поймать его. Однако у него не было крепкой хватки на ручке, скорее всего, клинок порезал его руку перед тем, как он смог поймать его. Немедленно, жгучая боль ударила об его руку, и кровь свирепо пролилась с его указательного пальца. «К счастью, ты алхимик, и у нас бесконечный запас мази золотой болячки», — шутливо засмеялся Цучу над несчастьем парня. Линь Мую не был в настроении возразить этому жестокому учителю, и он намазал свою рану кремом. Он еще несколько раз попытался словить нож. Когда он попытался во второй раз, ему пришлось быстро уклоняться от ножа, но остальные попытки были вполне успешными. Сделав это, он осознал основы принятия ножа, поэтому следующим шагом было проверить его способность рассчитать траекторию ножа, возвращавшегося после атаки на врага. Руки Линь Мую были полностью покрыты ранами к полуночи, но, к счастью, он знал примерную процедуру, поэтому удалось избежать травм костей и сухожилий, иначе это точно бы помешало его тренировке. Несмотря на то, что он был осторожен, запасы мази золотой болячки быстро истощались, которые восполнялись тем, что он на месте мог их приготовить. Благо сереброкорень и цветок длинных ночей оба были распространенными растениями. Поискав еще чуть-чуть, он наконец-то нашел железный грушевый цветок. Свет техники очищения эссенции Линь Мую появился на его открытой ладони, и он начал убирать медицинские стержни железного грушевого цветка. ТН. Рука очищения изменена на техника очищения эссенции. Сучу отдыхал на каменной стене, пытаясь показаться задремавшим. Он тайно следил за тем, как Линь Мую готовил зелье. И прямо перед тем, как Линь Мую собирался влить порошок железного грушевого цветка в мазь золотой болячки, Сучу больше не мог сдерживать себя. Быстро сев, он с приподнявшимися бровями спросил: «Парень, в медицинском индексе для мази золотой болячки необходимы только сереброкорень и цветок длинных ночей, но почему ты добавил туда и железный грушевый цветок?» Край рта Линь Мую поднялся в ухмылке, и он ударил себя по груди. Несмотря на то, что порошок стержни железного грушевого цветка не может исцелять раны, он может ускорить процесс исцеления. К тому же, сереброкорень и цветок длинных ночей оба теплодушные, а железный грушевый цветок холодный. Продукт баланса между двумя имеет более сильное действие. Глаза Цучу раскрылись, и он спросил: «Ты ведь не лжешь мне, правда? В чем смысл? Я гарантирую, что моя мазь золотой болячки точно является первосортным продуктом. Вы верите в это?» Су Чу понюхал заново приготовленную мазь золотой болячки, и его лицо побледнело. Это серьезное зелье первого ранга. Линь Мую продолжил заниматься своими делами и закончил приготовление остальных снадобий. Взяв яблоко из своей сумки, он раздавил его, чтобы получить яблочный сок. После этого он погрузил маленькую порцию крови стремительного волка и несколько стержней мягкой синей серебряной травы в этот яблочный сок. Су Чу был еще раз удивлен. «Почему ты добавляешь яблочный сок?» Линь Мую улыбнулся. «Кровь стремительного волка необычайно свирепа и имеет напряженную природу. Добавив немного яблочного сока, мы смягчим ее напряженность, что в свою очередь увеличит ускорение, которое дает зелье ускорения. И еще, что еще?» Глаза эксперта священного уровня были широко раскрыты. Линь Мую слегка улыбнулся. «Зелье ускорения, в который был добавлен яблочный сок, еще и очень вкусен. Еще и очень вкусен». Глаза Су Чу чуть ли не вывалились из глазницы. Все его понимание мира алхимии было тотчас изменено этим молодым человеком. Су Чу был экспертом в боевых искусствах, но он был лишь новичком в алхимии. Поэтому, встретив такого мастера алхимии, как Линь Мую, ему казалось, будто бы он и никогда не изучал алхимию. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 19. Удар молнии. Су Чу присел на пол и смотрел на Линь Мую глазами нетерпеливого ребенка, который хочет научиться у мастера. Его особенно удивило, как Линь Мую искусно убирал слои железа и камня от железного грушевого цветка. Это было очень захватывающим зрелищем для Су Чу, так как в жизни он повидал многих экспертов алхимии, но никто никогда так искусно не обращался с растениями, как Линь Мую. Даже алхимик уровня лекарственного короля, которого он встретил в прошлом, не имел таких же фантастических техник, как этот молодой человек. Смотря на беспокойного Су Чу, Линь Мую хихикнул в своем сердце. Су Чу был сильным воином священного уровня, и его статус в этом мире был вполне очевидным. Однако у всех есть слабости. В случае Су Чу, очевидно, его слабостью была его любовь к алхимии. Поэтому Линь Мую улыбчиво сказал: «Эта техника называется техникой очищения эссенции. Вы хотите им овладеть?» Су Чу сразу же кивнул, как послушный щенок, и ответил: «Хочу». «Ладно, тогда я научу вас». Линь Мую отряхнул свои руки и добавил: «Но у меня есть некоторые условия». Су Чу пожал плечами и сказал: «Парень, говори все, что ты хочешь. Я сделаю все, что ты пожелаешь, лишь бы ты научил меня этой технике». У Линь Мую уже была одна идея. Медленно и обдуманно он потребовал: «Я научу вас технике очищения эссенции, но вы должны научить меня лучшим техникам для боя. Что вы думаете об этом? Научить тебя боевым техникам?» «Да», — Линь Мую почесал голову и сказал: «Старейшина Цу, если честно, в городе Серебряного Огня есть много книжных магазинов, продающих боевые техники, но большинство из них слишком дорогие. Стать чьим-то учеником тоже будет стоить немало. У меня даже и близко таких денег нет. Даже если вы сказали, что будете тренировать меня, вы только помогли мне пробудить мой воинственный дух и еще не научили никаких боевых техник. Вы знаете, что эта зеленая бутылка сильна в защите, но слаба в нападении. Поэтому я хочу научиться некоторым атакующим боевым техникам». Су Чу пробормотал что-то и глубоко взглянул на Линь Мую. «Но я давно поклялся, что больше не приму учеников в этой жизни. Если я нарушу его, я должен умереть от своего меча». Линь Мую слегка улыбнулся. «Я не надеюсь стать вашим учеником. Я лишь хочу научиться боевым техникам. К тому же, это ведь лишь одна сделка. Я научу вас алхимии, вы научите меня боевым техникам. Как вам это?» «Тогда, ладно». Су Чу уже не мог больше сопротивляться искушению техникой очищения эссенции, но он предусмотрительно спросил: «Но ты должен пообещать, что любая техника, которой я тебя научу, не будет распространено другим людям. Половину техник, собранных мной за эти годы, я создал сам. Мир хаотичный, беспорядки никогда не закончится, поэтому я не хочу, чтобы мои скиллы были использованы для убийства. Ты можешь мне это пообещать?» Линь Мую сразу же кивнул: «Я обещаю, я никогда не передам ваши техники другим людям». «Тогда договорились». Сказав это, Су Чу отпрыгнул назад на несколько метров и улыбнулся. «Я покажу тебе три вида боевых скиллов. Просто наблюдай, потом выберешь одну из них, окей?» Су Чу поставил свои ноги на землю, испуская чувство, будто даже падение небес и трясение земли не может поколебать его форму. Его взгляд был спокойным, когда он испустил громкий крик. Внезапно, Фиолетовая молния собралась на его немножко приоткрытой ладони. Пронзая сквозь воздух, энергия молнии выстрелили как пушка и прямо разрушила большой кусок камня справа от Сучу. Это был удар молнии. Сгущая энергию молнии из природы, ты можешь делать мгновенные атаки по цели с дистанции. Ты можешь использовать ее с голыми руками или в сочетании с оружием. Давай еще один раз. Сучу еще раз собрался и испустил еще один крик, а его роба слегка качнулась. Внезапно, окружающая земля слабо задрожала и энергия вышла на воздух. Ряды зеленых каменных щитов появились вокруг Цечу, и в следующий миг, щит разбился на куски. Это был зеленый панцирь, который собирает энергию силы, чтобы создать каменную стену для защиты. Этот скилл, созданный мною, отлично подходит для защиты. Ты можешь также использовать основную энергию для создания зеленого панциря, но те, которые были созданы с помощью энергии силы, еще более нерушимы. Еще один. Сказав это, Сучу сжал свои руки в кулак и испустил еще один крик. Целясь в дерево, находящееся в расстоянии, он ударил кулаком. В мгновение ока, волна прошла по воздуху и ударилась об ствол дерева. Бум! Ветки дико задрожали, но Линь Мую не увидел никакого особого ущерба, поэтому он засмеялся. Кажется, это был какой-то обычный скилл, ведь так, ты так думаешь, ухмыльнулся Цучу. Может, еще раз внимательно взглянешь на дерево? Когда Линь Мую взглянул поближе, он увидел, что кора дерева треснула на множество частей. Даже ствол, об которого ударилась волна, стал мягким как хлопок. Когда дерево внезапно упало на землю, то шум разбудил Тань Сяси. Мило протирая свои глаза, она присела и спросила, что случилось. Сучу засмеялся издалека. «Все хорошо, принцесса. Время еще рано, можете еще поспать». Тань Сяси только что крепко спала, поэтому не обратив на них внимания, она быстро заснула. Этот скилл называется звуковым ударом. Используя пути меридианов энергии силы, скилл создает очень сильный эффект волны в воздухе. Это в свою очередь звуковой взрыв для атаки врага на расстоянии. Если ты достаточно силен, то этого достаточно, чтобы нанести ущерб жизненным органам врага. Цучу гордо улыбнулся и спросил, все они были созданы мною, что ты выберешь? Звуковой удар, сразу же закричал Линь Мую, этот был слишком крутым, чтобы его пропустить. Цучу понимающе засмеялся, а у тебя хорошие глаза, но к сожалению, тебе необходимо большое количество энергии, перед тем как использовать звуковой удар. В твоем случае, может, лет через 7-8 у тебя будет достаточно энергии. Линь Мую был слегка расстроен. Тогда я просто выберу удар молнии. Если я буду использовать меч, то выброс силы должен быть вполне хорошим, не так ли? Конечно, я тоже одобряю твой выбор. Таким образом, Сучу сел, скрестив ноги, на вершине огромного камня и начал диктовать основные принципы в использовании удара молнии. Во-первых, человек должен научиться медитировать и почувствовать эссенцию молнии в воздухе. Если он или она не может пройти эти два шага, то у них не будет никакого шанса научиться этой технике. Линь Мую был одаренным и умным, ему понадобился лишь час медитации, чтобы почувствовать частицы молнии в воздухе. Как будто они были живыми существами, эссенция быстро уклонялась от прикосновения Линь Мую. Сучу улыбнулся при виде этого и передал следующий шаг. Самый важный принцип в собирании частиц молнии включает в себя слово «притягивать». Человек должен привлечь эссенцию молнии энергией своего тела. Линь Мую практиковался в течение 2 часов, перед тем как он наконец-то понял, как выпустить энергию для привлечения свободных частиц молнии. В момент, в котором он смог собрать плотный пучок из этих частиц, он был так возбужден, что сердце казалось вырвется из его груди. Последний шаг был намного легче. Он должен влить частицы молнии в свое оружие, при этом идентифицируя лучший угол для атаки. Когда эссенция молнии создает ударную волну, проходя сквозь воздух, эта техника будет считаться полной. Линь Мую вытащил свой стальной меч и направил эссенцию молнии в оружие. Грань клинка была окружена полосой электрической энергии. Несмотря на то, что она не выглядела так же напряженно, как у Цучу, но все же имела грозную силу. Тяжело рубя мечом, эссенция молнии терлась против воздуха, издавая звуки искры. Слишком медленно Цучу нахмурился и сказал, звук был неправильным. Если скорость твоего размаха будет медленной, то и урон от атаки уменьшится. Чем ниже звук трения между молнией и воздухом, тем выше урон этой техники. Сказав это, он поднял руку и слегка махнул рукой. Все было тихо, но близстоящее дерево качнулось и разбилось надвое. Ты видишь, ты должен достичь такой скорости, Чтобы овладеть настоящим ударом молнии, Линь Мую изначально думал, что он хотя бы чего-то добился, но в сравнении с силой, показанной Цучу, можно было сказать, что он даже не начал тренироваться в этой технике. Как исход, Линь Мую продолжил практиковать замах за замахом и пренебрег всем остальным. Цучу также вытащил ветку железного грушевого цветка и сел практиковаться в использовании техники очищения эссенций. Однако, когда он использовал эту технику, наружный слой железного грушевого цветка раскрывался заглушенными взрывными звуками. Это означало провал, так как лекарственный стержень железного грушевого цветка был загрязнен и разрушен. Линь Мую смотрел издалека и покачал головой, будто говоря, «Почему ты не можешь справиться даже с этим?» Сучу опустил голову в стыде. Его владение энергией было далеко от уровня Линь Мую, хотя бы в использовании техники очищения эссенций. Извлечение лекарственного стержня требовало сбалансированную силу, где чуть меньше силы или чуть больше силы оканчивалось провалом. Это были предрассветные часы, когда Линь Мую больше не мог продолжать. Он лег недалеко от Тань Сяоси и быстро заснул. Но Цучу разбудил его через 3 часа. Казалось, Цучу никогда не требовался сон. Он не спал всю ночь, но был полон энергии. Держа в руках пачку лекарственных стержней, он возбужденно спросил Линь Мую: «Смотри, смотри, что думаешь насчет чистоты этих стержней?» Линь Мую просто взглянул на них и сказал: «Они намного лучше, чем те, которые были ночью. Попрактикуйся еще, и твоя техника очищения эссенции будет считаться полной. Ах да, как прогресс твоего удара молний?» Улыбаясь, спросил Цучу. Не ответив, Линь Мую вынул свой меч. В тот же миг, когда меч покинул ножны, клинок уже был покрыт слоем эссенции молний. С тихим звуком трения, меч срубил воздух и разделил камень с размером ладонь надвое. Цучу кивнул с удовлетворением. Неплохо, она хотя бы имеет некоторую силу. Если попрактикуешься еще, сила еще увеличится. Тань Сяоси была в шоке. Подумать только, оказывается, Муму такой крутой. Быстро закончив завтрак, троица продолжила свой путь вглубь леса семи звезд. У них была лишь одна цель – найти зверя огненного элемента с минимальным возрастом в 2000 лет. Предложить такого зверя в качестве подарка к продвижению в уровень 30 для Тань Сяоси будет достаточно высшим классом для нее, но, казалось, сама судьба не хотела, чтобы они встретили такого зверя. Они встретили лишь 3 зверя утром. 1200-летний зеленый змей, который напугал Тань Сяоси до слез, 2400-летняя рысь, которая, к сожалению, была элемента дерева, и единственный зверем огненного элемента был пламенный медведь, но и он был лишь 700-летним, и его также пришлось отпустить. Старейшина Цу, я слышал, что эти старые звери могут производить камни духа в своих телах, так как камни духа могут быть проданы за деньги, и вы с легкостью можете их словить, то почему вы избегаете их? Сучу спокойно ответил, сидя верхом: у всего в природе имеется интеллект, они тоже живые существа, у которых имеются такие же права на жизнь, как и у нас. Если это не необходимо, я не буду убивать зверей духа для получения их камней духа. К тому же, золотые монеты не являются лишь материальными вещами. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется.